Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели. Я рад, что вы заинтересованы выслушать продолжение нашей беседы под заглавием «Мы проповедуем Христа распятого». Так заявил некогда великий богослов апостол Павел. Также и с такой же убежденностью и радостью заявляют и сегодня тысячи христианских проповедников. Мы проповедуем Христа распятого. Реакции на это заявление мы слышим, конечно, разные. Тогда, когда одни с радостью и благодарностью отзываются на нашу проповедь Иисуса Христа распятого, другие относятся безразлично, не интересуясь вовсе. Но есть еще и третья группа, которая тоже отзывается на нашу проповедь распятого Христа. Но их отзыв не в одобрении или поддержке, а в открытой критике и обвинении против проповедующих Евангелие. Их критика часто очень резкая и беспощадна. Мы говорим, что проповедуем Христа распятого. А они говорят, кто вас просит? Кому это нужно? Вы бы лучше позаботились о голодных и бедных в мире. Вы тратите ваши средства, время, силу, энергию на такую чепуху. Человечество нуждается в науке, просвещении, в улучшении жизненных условий, а не в проповеди какого-то Иисуса и еще распятого. Так, именно так часто обвиняют проповедующих Христа. Да и действительно, надо задать себе и другим проповедникам этот вопрос. Почему проповедуем мы Иисуса Христа? Этот вопрос очень важен для каждого проповедника Евангелия. Почему проповедуете вы Евангелие? Мотивы проповедования Евангелия бывают разные. Бывают искренние, хорошие, наряду с сложными, личными, эгоистичными. Но это не новинка. Это было уже так во времена апостола Павла. В послании к филиппийцам он пишет в 1 главе, в 15 по 18 стихах, «Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». Существование ложных и искренних проповедников вызывает, во-первых, всех проповедников проверить свои мотивы. И очень важно, чтобы они были искренни. С другой стороны, существование ложных проповедников вызывает и слушателей к осторожности и самостоятельной проверке проповеди проповедника. И хотя мотивы проповедника не всегда поддаются проверке слушателей, иногда все-таки содержание проповеди выдает цели, преследуемые проповедником. Итак, будьте внимательны и осторожны. Да но в чем все-таки заключается действительная причина проповеди? Почему мы проповедуем? Во-первых, мы проповедуем Христа, потому что мы должны проповедовать. После своего земного служения Иисус Христос перед своим отшествием или вознесением на небо сказал, «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». А в Евангелии от Матфея, в 28 главе, в стихах 19 и 20, мы читаем об этом же случае. Христос говорит здесь, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Проповедь Евангелия – это непосредственное, прямое послушание повелению Иисуса Христа. Он дал нам это повеление, а мы исполняем его. Не проповедовать – значит быть непослушным повелению Христа. Необходимость в проповеди Евангелия вытекает также из нужды, в которой находится человечество. Человечество потеряло ту связь с Творцом, которая необходима для вечной радости в общении с Ним. Грех разделил человека с Богом, и только Христос в своих страданиях и своей смертью на кресте преодолел этот разрыв и предлагает вам восстановление общения с Богом, предлагает вам счастье, неприходимое, действительное, вечное. И поэтому, потому что счастье только в Иисусе Христе, потому что без Бога нет смысла и нет искренней радости в жизни, поэтому мы проповедуем Христа. Возможно, вы абсолютно не согласны со мной, что без Христа нет радости, что нет счастья. Вы говорите, А что насчет молодой парочки, сидящей солнечным весенним днем на берегу прекрасного озера, в воде которого отражаются блестящие лучи солнца и музыкой которых служит веселое чириканье жаворонка? Разве, мой друг, вы говорите, разве это не счастье? Разве семейная жизнь не счастье? Разве крик новорожденного ребенка не музыка в ушах молодых родителей? Разве это не счастье? Я согласен с вами. Да, это счастье. Я сам пережил все это. Я знаю счастье молодого влюбленного человека. Я знаю счастье счастливой семейной жизни. Я нисколько не намерен уменьшить его значение. Но это еще не неприходящее, пребывающее счастье. Представьте себе ту же парочку 40, 60 или, скажем, 80 лет спустя. Что осталось? В большинстве случаев после 80 лет остается одна надгробная надпись «Здесь покоятся» и так далее. А 80 лет – это очень короткий период времени. И хотя я не могу заверить вас в этом личным опытом, я тем не менее могу заверить вас лично, что 15 лет или 20 лет или даже 30 лет моей жизни прошли для меня уж очень быстро. А в беседах со старшими людьми я узнаю, что чем старше человек, тем быстрее, кажется ему, прошла его жизнь. Если у вас есть бабушка или дедушка, то спросите их, как прошли их годы жизни – быстро или медленно? Я уверен, они скажут вам «слишком быстро». Разве это счастье, которое сегодня есть, а завтра похоронено? Разве это действительно счастье, которое так кратковременно? Время играет важную роль в переживании счастья. Вы можете сравнить счастье нескольких минут со счастьем нескольких лет или даже со счастьем всей жизни. И хотя счастье нескольких минут очень приятно, никто не захочет променять его за счастье целой жизни. Также никто не захочет променять счастье вечной жизни за какое-нибудь временное и поэтому короткое. Счастье, действительное, пребывающее вечно, начинающееся уже здесь, в нашей повседневной, семейной и общественной жизни, предлагается всем Иисусом Христом и только им одним, через Его проповедников. Мы проповедуем Христа распятого. Почему? Потому что в Нем действительная радость, мир, покой. Мы проповедуем распятого Христа, потому что в Нем наша жизнь и наше счастье. И не временное только, а временное и вечное. Только в Иисусе Христе счастье вечного спасения для всего человечества. Поэтому, и именно поэтому, мы проповедуем Иисуса Христа.